Глава 14. Игнат. Пока летел в Кемерово, только и мечтал о том, как найду свою маленькую предательницу и накажу ее. Но новость о беременности пчелки выбила меня из колеи. Когда я ее увидел, после долгого расставания хотелось одновременно свернуть ей шею и задушить в объятиях. Два чувства, ненависть и нежность, боролись у меня в душе. Мысль о том, что у меня скоро появится ребенок, возносили меня и резко опускали на землю, когда я понимал, что ребенок будет от любимой женщины, которая предала. Я пытался не замечать ее страдания и делать вид, что мне она безразлична, но на душе скребли кошки. Она смотрела на меня взглядом затравленного зверя. Ее страх я чувствовал всеми фибрами своей души. «Сука!» — выругался я, сидя у себя в кабинете, опрокидывая очередной стакан с виски. «Похоже, что я еще не готов к тому, что для меня приготовила жизнь. Отцовство мне всегда казалось бестолковым, ненужным занятием, но когда дело коснулось меня, я теперь только и думаю о том малыше, который еще не родился. Любовь уничтожает личность, это я стал замечать на себе. Здоровый и всегда уверенный в себе хозяин жизни превращался во всегда нервного и неуправляющего своими эмоциями обычного мужика. Утро следующего дня подступило незаметно. Сегодня не менее ответственный день. Нам с Майей нужно будет посетить гинеколога и пройти все анализы. И я очень надеюсь, что со здоровьем этой девушки все хорошо. «Доброе утро», — проговорил я, зайдя в столовую. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — проговорила она, держа в ладонях кружку. «А выглядишь не очень, вся бледная». «Токсикоз мучил всю ночь», — пожала она плечами и уставилась на содержимое кружки, пряча от меня свой милый взгляд. «Поешь что-нибудь? Тебе это сейчас нужно?» «Откуда ты можешь знать, что мне сейчас нужно? Тебе же наплевать на меня», — съязвила девушка, а я сделала вид, что не заметила этого. «Поешь, я сказал, и поедем к врачу». На этот раз она ничего не ответила, только молча пододвинула к себе тарелку с кашей и начала есть. А вот у меня и вовсе пропал аппетит.